Алло, здравствуйте. Я по поводу объявления. Алло. Какого объявления? Ну, по поводу продажи видеокамеры. Алло. Какой камеры? Ну, я ищу видеокамеру, вот, понимаете, я... Алло. Я как бы ищу видеокамеру, я вот извращенец, я снимаю порнографию, а вы давали объявление по поводу этого. Ты что, охуел, что ли? Мне видеокамера нужна, я извращенец, мне нужно снимать порнографию, я этим живу, я зарабатываю этим себе на хлеб. Никаких, блядь, камер у меня нет, не еби мозги! Подождите, ну вы же сами давали, видеокамера Sony, 5700 рублей, цифровая. Ты что, охуел, что ли? Нет, я правду вам говорю. Не еби мозги, никаких камер у меня нет, я это слово первый раз слышу! Алло, вы меня узнали? Нет. Ну, это опять я как бы звоню. Я вот хотел вам приложить роль в порнофильме. Вы не хотите поучаствовать? Чего? Я хотел вам предложить роль в порнофильме. Вы не хотите поучаствовать? Алло. Не слышу. Алло, вы слышите меня? Ну-ну. Я вот хотел вам предложить роль в порнофильме своем. Вы не хотите поучаствовать? Я нашел камеру, вот только что звонил там по объявлениям. Нет, не хочу. Ну как так? Ну, пожалуйста, это уникальное предложение, не отказывайтесь. Спасибо, не хочу. Ну как так? Пожалуйста. Ну очень просто, не хочу, да и все. Ну нам актер. Пожалуйста, у вас такой голос хороший, ну, не кладите трубочку. Соглашайтесь, подробности у наших операторов. Спасибо, не хочу. Ну, вам заплатят много. 2 миллиона ну, долларов. Ну, без меня обойдетесь. 2 миллиона долларов заплатят. Спасибо, и 2 миллиона не нужны. Ну-ка, электронным счетом. На тот свет их возьмешь. Ну, хорошо, ну 3 миллиона. Не хочу таких миллионов. Неужели не ясно? В долларах? Это много, очень много. Не важно, не хочу, ничего не хочу. От вас ничего не хочу. Вы сможете это, себе вторую квартиру купить, машину. От бандитов ничего не хочу. От кого? От бандюк. Мы не бандиты, о чем вы? Как... Квартирные бандиты, все время кричал, давай квартиру, блядь. Не-не-не. А теперь забыл. Я не знаю таких... Зато я все знаю. Я режиссер порнофильмов. Я не имею к квартирным бандитам никакого отношения. Я, блядь, не проститутка, чтобы с голой пиздой там участвовать. Алло.